Глава 5. Планерка. Чэнь-Кунь. Алматы. 11 июля. Здания спецслужб всех стран неуловимо похожи друг на друга. Сдержанный интерьер, государственные символы в декоре, серые оттенки, строгая охрана, технологичная защита и суровые лица сотрудников. Чэнь шагал по коридору в Алматы, словно и не покидал родной Китай. Знакомая обстановка была очень кстати. Он готовился к активной стадии расследования. Мозг работал на полную мощность. Данные, полученные от Сирика, выстраивались в логические цепочки. Чэнь уже готов был дать несколько распоряжений местным оперативникам. Их сильная сторона — сбор информации, а информации никогда не бывает слишком много. Просторный зал для совещаний встретил Чэня тихим гулом. Сотрудники сидели за длинным столом, переговаривались, шелестели документами в папках, делали пометки в блокнотах. Полупустые бутылки с водой на столе и спертый воздух говорили о том, что совещание длится уже давно. При появлении Чэня в сопровождении Сирика и переводчицы разговоры стихли. К магнитной доске посреди центральной стены были прикреплены фотографии жертв и детали с мест обнаружения тел, бланки экспертиз с яркими пометками. Чэнь едва не поморщился. Такой архаики он давно не встречал. При этом в середине стола притаилась выпуклая полусфера консоли управления. Ни один ее индикатор не светился. Похоже, цифровыми устройствами здесь никто не пользуется. «Знакомьтесь», — обратился Сирик к копергруппе, — «подполковник Чэнь-Кунь, профайлер, специалист по работе с компьютерными данными, знаменитый агент 005». Один из сотрудников хихикнул, но подавился смешком под взглядом начальника. «Прибыл к нам для усиления. Подполковник Чэнь — специалист по серийным преступлениям и автор методики, которую с успехом используют в Китае. Теперь начнем ее применять в нашей стране. Поэтому дальше будем работать вместе». Девушка-китаянка вполголоса переводила Чэню слова Кабдулина. «Рустам», — представил Сирик высокого большеглазого мужчину, который кивнул, услышав свое имя. «Суният», — симпатяга Суният широко и дружелюбно улыбнулся. Чэнь вернул ему улыбку. «Судмедэксперт Альбина, за подробностями по вскрытиям к ней». Девушка лет 30 коротко кивнула. «Наши IT-специалисты, Виктор и Тахир. Думаю, с ними вы найдете о чем поговорить». «Рад познакомиться», — Чэнь улыбнулся обоим и указал на стол. «Я вижу проектор. Могу вас попросить развернуть для него экран?» Сотрудники выслушали перевод и посмотрели на Сирика. Тот кивнул. Чэнь отметил добросовестность айтишников. Пока Виктор устанавливал экран, Тахир подключил проектор, попутно сдвинув стопку папок на край стола и убедился, что все работает. «Свежие отчеты оперативников даже я еще не успел прочитать», — пояснил Сирик. «Можете ознакомиться». Верхняя папка съехала с покосившейся стопки и громко шлепнулась на пол. Кабдулин представил остальных — техников, криминалистов, оперативников. Чэнь укладывал в память новые лица, имена, род деятельности каждого. Сирик дошел до кресла во главе стола, уперся руками в твердую поверхность и обратился к группе. «Нужно собирать максимальное количество информации о подозреваемых, местах преступлений, жертвах. Существенной может оказаться любая мелочь, поэтому особое внимание по-прежнему уделяем кропотливой оперативной работе. Любые версии, даже самые невероятные, не отбрасываем, а проверяем. Это дело имеет высший приоритет. Нам дают все нужные ресурсы, но и спрашивают по полной. Подполковник Чэнь уже пришел к некоторым выводам и, как я понимаю, готов с нами поделиться». Кабдулин замолчал и посмотрел на Чэня. Остальные тоже замерли в ожидании. Чэнь кивнул, подошел к Сирику и встал рядом. «Данные, которые мы получили от вашей группы и по своим каналам, позволяют сделать несколько выводов». Пока звучал перевод, Чэнь достал планшет, развернул его и подключил к проектору. «Разумеется, все выводы предварительные. Новые факты и улики могут изменить картину. Но вот что нам известно сейчас». На экране появился первый слайд с фотографией Ван Сюли. Чэнь бросил взгляд на слушателей. Все замерли, ручки не бегали по страницам, бланки с госсимволикой не шелестели, никто не отвлекался. «Девушка не найдена. С высокой вероятностью она жива, но счет идет на часы. Преступник умен и хорошо организован, это первое. Он умело зачищает следы, и материальные, и цифровые. Второе, у него есть жесткий план. Он действует дерзко, но однотипно». Чэнь сделал пас рукой. Фотография сменилась на размеченную карту Алматы. «Красным я отметил участки, связанные с похищением или обнаружением тел. То есть это места, о которых мы точно знаем, что Нейлон или его жертвы были там». «Нейлон?» — вырвалось у Рустама. «Кодовое имя подозреваемого», — пожал плечами Кабдулин. «Почему бы и нет?» «Это материал, из которого были напечатаны искусственные сердца муляжи», — пояснил Чэнь. «Нейлон легкий, приятный на ощупь, внешне похож на шелк, но крепче. По некоторым свойствам превосходит металлы. Но главное, очень удобный для 3D-печати». «Нейлон», — попробовал слово Тахир. За ним повторили еще несколько. «Коттеджный городок Эдельвейс, место похищения Марины Ким», — Чэнь обвел на карте один из красных участков. «Ботанический сад, место ее обнаружения». «Улица Аспанова, центральный парк отдыха. Здесь похитили и нашли Айсулу Жумабекову. Жилой комплекс «Президентс Парк», похищена Ван Сюли». Пока китаянка переводила, Чэнь заметил, что напряжение у оперативников немного спало. Он еще не сообщил им ничего нового. Только Тахир и Виктор смотрели во все глаза на его планшет. Чэнь сменил слайд. «Здесь та же карта, но с отмеченными цифровыми следами в дни похищения или обнаружения тел». Чем больше данных генерируют камеры наблюдения, микрофоны, компьютеры или обычные смартфоны, тем оттенок зеленого темнее. Атмосфера за столом изменилась. Суният и Рустам переглянулись и замерли, словно пара матерых волков перед прыжком. Альбина чуть скривила губы. Эксперты всегда сомневаются в чужих выводах. Айтишники что-то записывали. Кабдулин хмурился и ждал продолжения. «Обратите внимание на самые светлые участки. Чэнь обвел несколько на окраинах города и в центре. Там цифровых следов почти нет. В малонаселенных местах это естественно. Некому снимать, а в центре такого не бывает без внешнего воздействия. Подобные артефакты мы называем цифровой тенью». «Кто-то уничтожил данные?» — уточнил Кабдулин. «С высокой вероятностью, да. Этим объясняется повсеместный якобы сбой камер наблюдения, пропажа файлов из облачных хранилищ и прочее. Это работа технологий очень высокого уровня». Суният покачал головой. Рустам беззвучно выругался. «Вопросы в конце», — отрезал Сирик, когда заметил, что почти все хотят спросить о чем-то. Чэнь сменил слайд. Теперь на карте сложились красные и зеленые зоны. Альбина ахнула. «Все красные участки совпадают с белыми, что понятно. Нейлон зачищал следы. Но есть и белые без красных меток. Там тоже нет цифрового следа. Это торговые центры Эссентай Молл, Достик Плаза, Мега Алма-Ата. Мы же здесь были сегодня», — от волнения Кабдулин забыл собственный приказ не мешать. «Почему не осмотрели сразу?» «Это не так срочно», — пояснил Чэнь. «Тень идет от мест похищения к торговым центрам, а потом от них за город. Видите?» Он провел линию по нескольким извилистым участкам. «С высокой вероятностью это была перевалка. Такси привозило жертву на стоянку, нейлон ее забирал и увозил из города». «Но это означает», — продолжил Сирик, — «что она добровольно села в такси, потом вышла и пересела к своему убийце или его сообщнику. Зачем ей это делать?» «Часть ответов могут дать таксисты. Для каждой поездки мы знаем время, маршрут, имя пассажирки. Можно найти машину и показать фотографии жертв водителям. Все девушки очень красивые, их должны были запомнить». Рустам закивал и начал что-то отмечать в блокноте. Суният энергично листал свои записи. Они почуяли след. «Для полноценного профайла нейлона пока мало сведений, поэтому будет нужна каждая мелочь, каждый штрих, который удастся найти. Обработка данных идет удаленно, в Китае, и всегда будет небольшая задержка, но без искусственного интеллекта было бы еще медленнее, выбирать не приходится». «Можно вопрос?» — Альбина по-школьному подняла руку и продолжила только после разрешения Кабдулина. «При всем уважении к новым технологиям, это одни косвенные данные, следы, как вы говорите. Оперативникам нужны проверяемые факты. Рост, вес, возраст, семейное положение, что-то такое. Нельзя же разыскивать человека, который умеет отбрасывать цифровую тень». Последние слова Альбина произнесла с легкой иронией. По довольному лицу Сирика было ясно, что он согласен с ней. «Каждая достоверная характеристика проявляется и в объективных фактах», — спокойно объяснил Чэнь. «Высокий уровень цифровой грамотности означает, что нейлон получил отличное профильное образование. Он тратит много денег на украшение жертв и мест преступлений, то есть относительно богат. Не совершает ошибок, мы не знаем ни одной неудачной попытки похищения, то есть умен. Не оставляет генетического материала на жертвах, чрезвычайно аккуратен. Имеет доступ к служебной закрытой информации, даже может ее незаметно уничтожить. Он хороший аналитик». Чэнь замер, когда уловил в себе легкое беспокойство. Он знал это чувство, нарушение гармонии данных. Тренированная память упорно выпихивала какую-то мысль, которая не могла пробиться сквозь уже сложившуюся картину. Он понял, что вокруг стало очень тихо. Все смотрели на него. «Простите, задумался», — виновато улыбнулся Чэнь. Мы собираем данные, отправляем их в DeepSeek. Примечание. Продвинутая языковая модель DeepSeek – китайский аналог ChatGPT от OpenAI. Она находит связи и наиболее вероятные паттерны поведения, то есть получаем ту же ориентировку, но более полную. «Компьютер может предсказать поведение человека?» – хмыкнул Серик. «Это же не шахматы». «Да, лет 10 назад я тоже относился к искусственному интеллекту как к всего лишь модному тренду», – кивнул Чень. «Но один случай изменил мое мнение. Я хороший игрок в Го, как и мой отец и дед. Главное в этой игре – стратегия. Это не шахматы, не математика, не перебор вариантов. Знатоки Го считали, что против человека у компьютера нет шансов, пока он в 2017 году не победил чемпиона мира. Я знал, что в Го нельзя выиграть только математическими расчетами, и решил разобраться, как это стало возможным. И выяснил, что разработчики заложили в нейронную сеть базовые ценности игры, а затем внесли 160 тысяч партий, сыгранных лучшими игроками. Искусственный интеллект выиграл, потому что научился понимать своих соперников, узнавать их почерк и слабые места». Лица айтишников сияли. Оперативники уже ерзали на креслах, им явно не терпелось заняться таксистами. Серик и Альбина слушали с интересом, но и с легким скепсисом. Чень решил, что пора заканчивать совещание. «Тогда я осознал мощь искусственного интеллекта и возможности, которые он дает. Если закладывать вместо партии действия подозреваемого, а вместо правил Го факты о нем, то можно просчитать его профайл и поступки. Тогда я начал сотрудничать с разработчиками будущего Целиния. Это имя нашего ИИ». В лице Серика что-то дрогнуло. Он повернулся к столу, и все снова затихли. «Подполковник Чень, один из лучших сыщиков Китая», — отчеканил он. «Все должны сделать выводы. Нужно взять на вооружение его методы. Проще говоря, учитесь, пока он с нами». Он повернулся к Ченю и протянул руку. «Добро пожаловать в команду. Это честь для нас». Чень отрешенно смотрел, как Кабдулин раздает краткие указания подчиненным и заканчивает совещание. Обычная рабочая суета, шум, телефонные звонки — все это отвлекало от главного. Он что-то упустил. Чень не сразу услышал тихий голос переводчицы. «Зря вы так жестко с командой. Они одни из лучших и работали, не покладая рук по этому делу. А Кабдулин — образец для многих, отличный следователь, прошел все ступени, не искал легких путей. Он честный, но на хорошем счету у начальства. Это очень непросто. Он считает, что присяга — обещание каждое дело доводить до конца». Ответить Чен не успел, к ним подошел Серик. «Мне сказали, что отдельное место вам не нужно, но всегда можете работать здесь», — Кабдулин показал на большой стол. «В гостинице вам забронирован номер, установлена точка доступа к данным и принтер. Компьютер, как я понимаю, у вас свой». «Благодарю», — чуть склонил голову Чень. «Это все, что мне сейчас нужно. Информация, тишина и небольшой отдых. Отчеты и протоколы допросов свидетелей будем загружать в систему оперативно. Я распорядился», — хмуро сказал Серик. «Ваши гипотезы и данные тоже оформляют. Методы у вас непривычные, но, надеюсь, дадут результат». «Подполковник Кабдулин, мы ловим серийного преступника, очень умного и вооруженного новейшими технологиями». Чень постарался заглушить сигнал тревоги в сознании. «И уйти без объяснений нельзя. Он действует быстро и точно, его невозможно поймать старыми методами». «Старые методы еще на что-то годятся», — протянул Серик, сощурившись. «Даже хакеров в итоге на пол укладывают крепкие парни». Чень понял, что Кабдулин обиделся, но на исправление ситуации не было ни сил, ни времени. Особенно времени. «Нейлон оставляет тела девушек в определенных местах, парковых фонтанах, причем разных. Вы можете взять под наблюдение эти точки? Их всего 4 осталось». «Думаете, не успеем ее спасти? Даже с вашей помощью?» — горько усмехнулся Серик. «Сделаю запрос, возьмем. До завтра же терпит, как я понимаю». «Да, наши прогнозы совпадают. Осталось примерно 48 часов. Но это если мы с вами все учли». Тревога на мгновение затопила Ченя. Он с трудом ее отогнал. «Лучше поторопиться». «Хорошо. Биоимплантом 10 человек подкрепление не вызовешь, но завтра должны выделить. К вечеру поставим». Они коротко и холодно попрощались, после чего Чень наконец-то смог отправиться в отель. И отель, и номер Ченя вполне устроили. Впрочем, сейчас ему подошла бы и пещера, лишь бы достаточно тихая. Тревога пыталась заставить куда-то бежать, что-то делать, но он умел справляться с ней. Сначала медитация, потом анализ, и только тогда действие. Первое — стать горой, поскольку, как бы сильно ни дул ветер, гора перед ним не склонится. Времени было мало, об этом кричала интуиция. Придется жестко перезагрузить эмоции. Он вызвал образ Нини в день ее ухода. Лицо, когда-то родное, смотрело на него чужим взглядом. Губы то сжимались, то произносили невозможные, обидные слова. Глаза, в которых попеременно вспыхивала то решимость, то обида, то страх. Именно ее страх тогда потряс его. Эмоции сегодняшнего дня смылись волной когда-то пережитых чувств. Теперь можно ее убрать, как он делал уже много раз. Нини позже объяснила, что боялась не его, а собственной нерешительности. И роботом бывшего мужа она больше не считала. Слишком живой была его реакция на расставание. Теперь ее лицо снова родное, хотя и чуть иначе. Оно излучает спокойствие. Заработала память. Надо поймать момент, когда появилась тревога. Это было недавно. Да, он говорил на планерке, что Нейлон имеет доступ к закрытой информации и что он хороший аналитик. Но почему сработал триггер? Он начал проматывать день назад. Здания, торговые центры, парки, автомобиль — все не то. Встреча в аэропорту. Теплее. Спуск по трапу. Да, оно. Он восстановил полную картину встречи с Сириком. Вот Чень выходит из салона, оглядывает аэропорт, спускается, смотрит на самолет, замечает лица пассажиров. Они с любопытством рассматривают его. Есть. Теперь нужно понять, как эти два факта связаны. И почему интуиция подала сигнал тревоги. Чень снова успокоил сознание. Он знал, что мог просидеть без движения несколько часов, не думая ни о еде, ни о сне. Сгусток интеллекта, в который он превращался, нуждался только в сложной задаче и во времени. Когда Чень открыл глаза, он уже знал ответ. Он вскочил, схватил планшет и составил промпт для Целиня. ИИ принял запрос, но сообщил, что ответит через несколько часов. Шла загрузка и обработка новой информации по расследованию. Чень понял, что пока сделать ничего не сможет, а завтра силы потребуются. Поэтому лучше всего, наконец-то, отдохнуть.